Глава 33. Эмма. Едва переставляя ноги, я прохожу в квартиру, даже не включая свет. После слов врача, которые молотками все еще стучат в мозгу, внутри меня как будто все выжгли, и лишь пепел горечью оседает. Я понятия не имею, сколько гуляла по городу и где. Я просто бездумно шла вперед, переставляя ноги, потому что мне казалось, что стоит остановиться, сердце тоже перестанет биться. Прохожу в зал, по пути сбрасывая одежду. С ногами забираюсь на диван и бесцельно смотрю в окно. Я теряю счет времени и не знаю, сколько сижу в одном положении. Кажется, весь мой организм замер в ожидании принятого решения. Но разве у меня есть варианты? Я хочу стереть себе память, забыть, не слышать жесточайшего приговора в жизни. Но она услужливо подкидывает воспоминания из недолгой, но такой счастливой беременности. Сердце отчаянно ноет, трепыхается, как пришпиленная бабочка. Глаза щиплет, но в них уже нет слез. Наверное, весь лимит, выданный мне на всю жизнь, я выплакала за сегодняшний день. Я перевожу взгляд на кресло, на которое накануне положила отглаженный милый костюмчик моего самого главного мужчины в жизни. Осторожно беру его в руки, чтобы не помять. Кладу на колени, медленно водя пальцем по ткани, представляя, как он будет смотреться на новорожденном. Но именно сейчас я понимаю, что не смогу одеть его на выписку сыну, потому что выписывать нас будут отдельно. У меня не будет фотографа, который будет стараться запечатлеть каждый миг торжественного события. Не будет первого крика и некого будет прикладывать к груди, потому что на небесах решили отобрать у меня мальчика, даже не дав ему увидеть этот мир. Осознание трагедии вспыхивает в мозгу так четко, что острой болью, ядом распространяется по венам. Меня ломает, выкручивает изнутри. Я заживо сгораю, но ничего не могу поделать с этим. Сползаю на пол, корчась от боли, от страха за будущее, а из горла вырывается отчаянный крик, перерастающий в беспомощный вой. И лишь трепыхание внутри меня заставляет остановиться и замереть на месте. Не пиночки, а именно ласковые поглаживания. «Мой мальчик», — шепчу в пустоту пересохшими губами. «Мой защитник. Мой львеночек, ты еще не родился, а уже заботишься о маме, успокаиваешь, показываешь, как сильно любишь, мое сокровище». И решение в этой кошмарной ситуации приходит само собой. До предварительной даты родов у меня примерно 8 недель, и за это время я должна найти способ, как спасти сына, как с мясом вырвать его не только у смерти, но и у самого Господа Бога. Все, что я могу сделать в этой ситуации как мать, то же, что и делает Арслан в утробе – заботиться о нем и защищать. Решительно поднимаюсь с пола и сажусь за рабочий стол, включаю ноутбук, вбиваю диагноз сына в поисковик и несколько часов, не отрываясь, штудирую интернет. К утру спасительное решение найдено. В мире есть единственная клиника, находящаяся в Израиле, которая проводит операции детям с диагнозом, как у моего мальчика. Сразу же после их рождения в первые минуты жизни. Успешные случаи есть, так же, как и летальные, но я не хочу даже думать о них. Шанс есть, и Арслан будет жить. Но на пути к жизни и счастью моего сына встают, как обычно, связи и деньги. Поэтому, едва я дожидаюсь наступления утра, набираю Роберту. Понятия не имею, как он отреагирует на новость о том, что скоро станет дядей. Но меня это сейчас мало волнует. Пусть попробует пережить этот шок самостоятельно, но у меня не находится возможности сообщить брату эту радостную новость. Его телефон недоступен. Не тратя зря времени, набираю маме. Но и с ней не могу поделиться новостями и переживаниями. Папа снова в больнице. «Почему вы ничего не сказали мне, мам?» «Не хотели зря тебя беспокоить, дочка», — извиняющимся и оправдывающимся тоном произносит мама. «Папа вчера почувствовал себя неважно. Я тут же, как ты и советовала, набрала Геннадию Николаевичу. Он предложил поместить отца в клинику для профилактики. Я представляю, что Саша в санатории и уже не так тоскливо на душе». «Берегите себя, мам, пожалуйста», — сдавленным тоном произношу, глотая слезы. «Я люблю вас». «И мы тебя очень любим, дочка». «У тебя голос какой-то грустный и уставший. Все в порядке? Мы же беспокоимся, Эммочка, а ты не спешишь делиться». «Все хорошо, мам. Даже не думайте волноваться». Просто заказ очень интересный и сложный попался, до ночи сидела, устала немного. Ты приезжай, нам тебя очень не хватает. И в голосе мамы столько грусти и тоски, что мне становится стыдно. Приеду, мам, обязательно приеду. Вот только проблемы и дела все решу и сразу к вам. Папе привет передавай. Положив трубку, я думаю буквально несколько секунд, а потом торопливо поднимаюсь с места и иду одеваться. В этом мире остался единственный человек, в чьих силах помочь моему сыну, нашему сыну. Тимур Кадыров. Одеваясь, параллельно вызываю такси и еду прямиком в офис, молясь, чтобы он был там, а не в очередной командировке. «Добрый день, вы к кому?» Тут же подпрыгивает на месте бойкая девушка, очевидно, личная помощница. Она окидывает меня заинтересованным взглядом и пытается кинуться мне наперерез, не пропуская в святая святых. «Мне назначено!» И со всей силы дергает дверь на себя, неуверенно замирая на пороге. Потому что темные дьявольские глаза впиваются в меня с обеспокоенностью и тревогой. «Тимур Назарович, я понятия не имею, кто это, я сейчас вызову охрану!» Звучит где-то на периферии сознания. А я смотрю, как завороженная, не в силах отвести взгляд. Тимур все такой же мужественный и красивый, самый желанный и любимый. Да, любимый. Теперь отчего-то мне не страшно в этом признаться самой себе. Я пыталась все эти месяцы давить и игнорировать свои чувства, но встретив этого мужчину в очередной раз, не в силах этого отрицать. «Дверь с той стороны закрой», — коротко отдает приказ, поднимаясь с места и делая шаг навстречу. «Ей назначено». Громкий щелчок замка заставляет меня прийти в себя, шаг навстречу, не сводя взгляда с любимого. Еще один, и я оказываюсь в крепких и таких нужных объятиях, уютных и сильных, в тех, в которых я чувствую себя в безопасности, в тех, в которых я могу себе позволить быть слабой, и никто меня за это не осудит и не упрекнет. Первая слеза скатывается по щеке и падает на рубашку Тимура. Он двумя пальцами поднимает мой подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. «Эмма, что случилось, девочка?» Хрипло, сильнее стискивая меня в объятиях. «Скажи, знаешь же, что твои слезы душу в клочья рвут?» Я отпускаю внутренние вожжи, в которых держала себя все это время, и даю волю чувствам. С силой, до хруста ткани, цепляюсь за рубашку, стискивая ткань между пальцев. Утыкаюсь лбом в грудь Тимура и беззвучно плачу. Кадыров поглаживает мою подрагивающую спину, подхватывает на руки и опускается на диван, усаживая меня на коленях. Я тут же оказываюсь в уютном коконе его рук. Тимур на интуитивном уровне чувствует меня и дает то, в чем я остро нуждаюсь в данный момент. «Эмма, не молчи, ты пугаешь меня?» «Спаси его, пожалуйста», — бормочу сквозь всхлипывание, задыхаясь. По-прежнему не поднимаю головы, боясь увидеть в глазах любимого мужчины разочарование и осуждение. А он вправе испытывать эти чувства. Я скрыла от него сына. «Прости, что соврала. Это твой ребенок. Я беременна твоим сыном. Только ты его можешь спасти, Тимур». Осмелев, поднимаю голову, утопая в темном взгляде. «Теперь жизнь нашего ребенка в твоих руках, любимый, как и моя. Потому что, если Арслана не станет, я умру вместе с ним».